5. Январь 2. Мы придаем особое значение моменту общения. Почему? Дух воспринимает вибрации наши и питается ими. Арфа духа звучит на волне, посылаемой нами. Из бесчисленного множества окружающих дух энергий он выбирает энергии посылаемого нами луча, сосредоточивая сознание на нем. Право и свобода выбора принадлежат человеку. Бесчисленное количество всевозможных явлений различного порядка толпится у входа в его сознание, но он выбирает по воле своей то, что считает наинужнейшим. Мысли и образы от прошлых свершений роятся вокруг, требуя к себе внимания, но он избирает то, что созвучно его устремлению к свету. Когда общение кончается, его обступают мысли обычные, окружающие его в повседневности. Но и тут, при дозоре сознания, власть он имеет мысли не светлые и темные, допущенные в прошлом когда-то, не допускать. Приемник сознания, настроенный на волне мыслей прекрасных и чистых, нечистым мыслям не дозволяет войти. Охрана сознания нужна постоянная. Ибо темно кругом, и от вторжения мыслей негожих следует зорко оберегаться. Опасны мысли такие, идущие как со стороны, так и из глубины собственного прошлого, когда были допущены поступки и проявления, подлежащих изжитию свойств низшей природы и своеволия астрала. Эти отзвуки прошлого выявляются в образах мыслей, прельщающе ярких и привлекательных, чтобы затянуть сознание в свою воронку и вызвать сочетание сознания с ними. Опасны эти рецидивы прошлого, если подпасть под их воздействие. Потому дозор должен быть суров и постоянен, а воля не допускать поблажек и уступок астралу. Власть утверждается над всеми оболочками и над астралом прежде всего. Он втайне от бодрствующего сознания может лелеять в извивах и темных закоулках своих привязанность к тому, что когда-то было допущено в прошлом, и расставаться с этим грузом не хочет. Но владыка над астралом сам человек, его повелитель, и он может заставить смириться эту неуемную оболочку и привести ее к молчанию. Борьба с астралом своим является трудным испытанием на пути каждого ученика. Исключений не знаем. Хотя формы этой борьбы весьма разнообразны, но сущность ее в том, что астрал яро стремится вовлекать сознание в орбиту своих вожделений и желаний. Нет им числа и предела. Достаточно уступить им в чем-то, как желания начинают расти, усиливаться и разгораться, требуя удовлетворения. Пьяница и наркоман служат ярким свидетельством безудержных желаний, аппетитов и своеволия этой ярой оболочки, когда человек дает ей власть над собой.